Девятое. Любопытно отметить, в связи с течением Нила Сорского первые ростки так называемого естественного права, которое стало особенно развиваться в России во второй половине XVII века и перешло потом в XIX век. Виппер считает, что идея естественных прав, которая часто встречается в XVI веке у русских публицистов и церковных деятелей того времени, взята из римской юридической сокровищницы. Возможно, что Виппер прав. Однако с не меньшим основанием можно возводить первые ростки идей естественных, каждому человеку от рождения присущих прав, к христианскому мировоззрению. Во всяком случае, в русской литературе XVI века настойчиво проводится мысль о свободе, дарованной Богом всем людям. Князь Курбский, талантливый публицист XVI века, в своей полемике с Иоанном IV обвиняет его, между прочим, в том, что он затворил русскую землю, сирич свободное естество человеческое, аки в адовой твердыне. Близкие мысли находим мы и у одного из первых русских вольнодумцев, Матвея Башкина, XVI век, который с необычайной силой восстает против рабства, писано еще до закрепления крестьян. Башкин всецело ссылается на заветы Евангелия. «Христос всех братьей называет, а у нас кабалы, то есть держим рабов». Публицист того времени Пересветов, защищающий политический деспотизм в интересах социальной правды, пишет: «Бог человека сотворил самовластным и самому себе повелел быть владыкой, а не рабом». Отметим, впрочем, что Пересветов немало лет провел в иностранных государствах – Польша, Венгрия, Чехия, где мог усваивать чужие идеи, но его оригинальная политическая идеология соединяется с очень острой защитой народных прав. Десятое. Нам остается коснуться последнего крупного явления в русском церковном сознании до эпохи Петра Великого, а именно раскола. Конечно, в той его стороне, которая связана с дифференциацией в идеологических течениях. Что раскол принадлежит именно к идеологическим исканиям в церковном сознании – в этом не может быть теперь никакого сомнения. Хотя большинство историков склонны все же сущность раскола видеть в разногласиях по поводу обрядовой стороны и по поводу исправления церковных книг, но даже и при такой характеристике раскола историки согласны в том, что в нем проявилось активное отношение народа к своей вере. Но, конечно, раскол был гораздо более глубоким явлением, чем это обычно принято думать. Карташов, давший лучшую и наиболее глубоко охватывающую характеристику раскола, замечает, что в старообрядчестве разрядилось то напряжение русского духа, которая сделалась осью его самосознания и сводилась к идее Третьего Рима, то есть к мировой миссии охранения чистоты истины православия. Эта охранительная миссия вовсе не была ретроградной и даже не была выражением умственной темноты или невежества. Вожди старообрядчества и его дальнейшие деятели принадлежали к людям тонкого ума. Несправедливо, говорит один историк, что в старообрядчестве с его бегством в обряд сказалась запоздалая самозащита против начавшегося бытового распада. Сам же этот историк, противоречи себе, замечает, что тема раскола не старый обряд, а проблема царствия, понимаемого как священное царство. Это уже ближе к истине, как и дальнейшее его замечание, совсем не обряд, а антихрист есть тема и тайна русского раскола. Эсхатологические мотивы, еще не угасшие к этому времени в церковном сознании, имели тем большее значение, чем острее ставился самой историей теократический принцип. Правильнее и глубже всего оценил это в упомянутом этюде Карташов, связав основную тему раскола с идеологией Третьего Рима, с глубокой верой в то, что Четвертому Риму не быть, то есть, что судьба мира, конец истории, связан с судьбами России. Для старообрядчества решался не местный, не провинциальный вопрос, а вопрос всей мировой истории, и потому тема Антихриста не была случайной или поверхностной в богословском сознании старообрядцев. Старообрядчество по своим устремлениям было историософично, боялось неправедного обмерщения церкви, заражения церкви мирским духом. Его положительный пафос, конечно, не в ритуализме, не в простом сохранении старины, а в блюдении чистоты церкви. Очень верно говорит по этому поводу Карташов, что яркое отделение чистого от поганого у старообрядцев имеет прецедент только в древнем Израиле. Русский народ, замечает он, увидел в христианстве откровение о пришествии Спасителя на землю и о создании силою церковного благочестия вместо этого грешного, нечистого мира другого, сплошь святого. Эта мечта и есть русская «Цивитас Деи», райское бытие со всей полнотой жизненного разнообразия, кроме греха. Во всем этом следует видеть тупик утопии, тупик мечты о священном царстве. Но сама утопия расцвела из дорогой всему христианству теократической идеи. В старообрядчестве с его скорбной историей, полной религиозного вдохновения, но порой и истерики, мучительного ощущения тайны беззакония, антихриста. Во всем этом роковом и трагическом распылении церковных сил русское церковное сознание дорого платило за свою мечту, за утопическое понимание теократической идеи христианства. На стороне православия было больше исторической трезвости и осторожности, и в старообрядчестве от православия отходила в сторону не сама теократическая идея, а соблазн натурализма, то есть отождествление природного исторического порядка, хотя и освященного церковью, но не святого, с мистическим порядком Царства Божия. По существу, со старообрядчеством отходила в сторону и утопия Святой Руси, понимаемой как уже воплощенная в историю реальность. Для православия остался дорог теократический замысел, но лишь как идеал, как видение грядущего преображения, и эта историческая позиция восстанавливала в церковном сознании правильное соотношение мистического существа церкви и ее исторического бытия. Приближалось страшное испытание обмерщенного понимания государственной власти, эпоха Петра Великого, при котором идея Третьего Рима могла получить лишь кощунственно-империалистический характер. Православие не отшатнулось от идеи Третьего Рима, но и не увидело Антихриста в обмерщенной государственной власти, и это открывало вновь возможность духовно-трезвого сочетания провиденциализма с историческим реализмом. Все эти мотивы через полтора века оживут в философской форме, а дело Петра Великого, обмерщенная власть, по-прежнему останется предметом историософских споров.